Дмитрий Лопухов. Лучшая жвачка в мире. В последний день лета настроение у меня получилось не очень. И все вроде было как обычно. Ветер шелестел листвой, грохотал трамвай, соседка выбивала пыльный ковер. Из окна первого этажа бодро бумкало пианино. Но на душе скреблись кошки. Лето пролетело незаметно. Ничего не успело, до новых каникул теперь вечность. Да и что там за каникулы? Осенние — позор в таракане нос длиной. Я горестно вздохнул. Был бы помладше, точно бы разнюнился. Но в 12 оно, конечно, не солидно. На скамейку рухнул не пойми откуда взявшийся Миша Торг. Торг — это была и фамилия, и образ жизни. Чем бы Торг не увлекался, он из всего организовывал безумный каскад обменов. Картриджи на вкладыши, видеокассеты на жвачку, настольные игры на книги, все на все. Он разрабатывал схемы, сулившие невообразимые выгоды, но всякий раз почему-то оказывался в дураках. А еще у Торга был серьезный папа. Он где-то что-то продавал и ездил на черной Тойоте с правым рулем и удивительными открывающимися фарами. Родители Торга развелись. Он жил с мамой, но папа частенько приезжал в наш двор и привозил сыну первоклассные подарки, которые после череды обменов обращались в хлам. «Что, Митяй, как, значит, жизнь молодая?» Миша Торг всегда смягчал на конце слово «значит» и вставлял его чуть не в каждую фразу, находя в этом лишь одному ему понятный шик. «Отвали, Торг, без тебя тошно», — отмахнулся я. «Ты вон все лето у моря жарился, а я тут». Даже в деревню не смог. У них ветрянка какая-то. На речке ни разу не был. А уж и лету конец. Горло опять подкатило, защипало в носу. Я отвернулся и притворился, что увлекся клевавшим зеленую корку голубем. «Да, Митяй, косяк. А я, значит, в Сочи. Ух, как там! Прямо как в песне. Темные там ночи, а вода, мы с батей там. А я еще и выменял, значит, один...» Я перестал слушать. Захотелось уйти домой, посмотреть телек или полистать книжку. Я добрался уже до середины романа про индейца Ациолу. И хотя он нравился мне меньше, чем книга про мальчика Филиппа, застрявшего на корабле среди тюков с грузом, читать было интересно. «Эй, слышишь?» Торг нетерпеливо подергал меня за плечо. «Я говорю, значит, в Сочах мне рассказали такую штуку, что у тебя сейчас глаза выпадут. Есть такая жвачка... Кисьбом. Как подбом, что ли?» — поморщился я. Подбом мне не нравился. На вкус ничего, надувался сносно. Но бесили вкладыши с толстым мужиком и репликами на непонятном языке. Какой интерес в истории, если ни черта не ясно? «Да нет же! Кисьбом! Это, значит, такая жвачка, которая поначалу жуется как турбо». «Турбо вещь, да». «Да ты слушай! Сперва, значит, она как турбо, но через 5 минут она уже такая кислая, что прямо блевануть охота». «Кислая? И нафига такое жевать-то?» «У-у-у, да ты слушай! Она кислая, кислая, значит, но ты должен ее и дальше жевать, прямо через муки, и тогда еще через 5 минут она сделается, значит, такая сладкая, какой ты в жизни не пробовал. А потом... перечные, острые, ну прямо жопа. И тут тоже надо выдержать. И когда вытерпишь, она вдруг станет как шоколадка, арбуз, чипсы и яблоко. И вот тогда ее уже можно жевать только 5 минут. Иначе заклинит в голове, значит, мозги не поймут, как может быть столько вкусов сразу». Торг замолчал. Я попытался представить, как это. На вкус будто шоколад, арбуз, чипсы и яблоко. Но ничего не получилось. А голова и вправду немножко заболела. «А самое главное», — добавил Торг таинственным голосом, — «это вкладыш. Он огромный, как, значит, 4 обычных, но на нем ничего». «Как это? Ничего?» «Ну, пустота. Вот когда ты дожуешь до перечного вкуса, надо на вкладыш этот плюнуть, и тогда на нем, значит, появится...» «Появится, значит...» «Появится? Ну же, «Чудовище! И такое страшное, что просто обоссаться! И это не картинка, а прямо фотография! И чудище будет бабу убивать, а потом, значит, когда дойдешь до шоколада, арбуза, чипсов и яблока, надо опять плюнуть, растереть, останется только баба. Не просто, а голая, с сиськами, значит, во какими! И с раздвинутыми ногами, чтобы аж все видно!» Я призадумался. Миша Торг, конечно, был тем еще прохвостом и менялый, но на брехне я его не ловил. Другие ребята из нашего класса трепались, как проклятые, и первую серию «Звездных войн» они смотрели, и с Чикатило дрались, и высадку НЛО в парке видали. «Челюсть ставлю, Митяй!» — Торг щелкнул по переднему зубу. «Слово пацана! Мне ребята из Сочей рассказывали. Серьезные парни, у папки с ними дела были. Но не будут такие брехать!» «А сам-то жевать пробовал?» «В том-то и беда, что нет. Был у них, ну, в Сочи случай. Один мальчик, отличник и чемпион по плаванию, наспор жевал, значит, 10 минут, то есть когда она уже с разными вкусами, и сошел с ума. Вот прям спятил. У них на улице Ленина стоял грузовик с растопленным асфальтом, и пацан прямо в него сиганул, поплыл, и так там и застыл. Этот кусок потом и положили на землю с пацаном, прикинь». «Мне ребята обещали показать, но не успели, значит». Я представил себе картину. Лежит на улице Ленина в Сочи асфальт, а в нем мальчишка, впечатавшийся. Подумалось, как грустно, наверное, его родителям. Ходит, может, на работу и каждый день видит, как в Помпеях после вулкана, или как отпечатки на стенах в Хиросиме. На душе стало тоскливо. «И сразу жвачку это у них запретили», — продолжал Торг. «Прямо милиция ходила по киоскам и сжигала блоки. Ни у кого не осталось. И привезти уже никак. Это тебе не из Польши, даже, значит, не из Америки. Это Африка. Так-то?» «Дела...» «Ага. Так я, значит, к чему все это?» Торг победно зыркнул на меня. «Я вчера только приехал. А сегодня уже разузнал, что на Есенина есть кись-бом». «Как это?» «Ага. Батька мне сказал, киоск есть, там столько жвачек, и кись-бом он там видел. Говорит, я, значит, Мишане куплю тебе хоть целый блок. Но он по делам в Москву уехал на 2 недели. И я вот, Митяй, что думаю?» Я зашел домой. Мама хлопотала на кухне, приятно пахло чем-то жареным. Отец сидел на диване, закинув ноги на табурет, и читал газету. На передней странице были фотографии танков. «Ну-с, Митро Митрович, чего удумали?» Папа выглянул из-за газеты и улыбнулся. «Последний день вашему брату. Жуировать». «Чего, па? Ну мы с Мишкой пойдем погулять по городу». «Давайте, давайте, стрекулисты. Но чтобы до темноты дома, усек? Завтра, граф, вас ждут великие дела». Я кисло улыбнулся и кивнул. «Осторожнее там!» — донесся с кухни мамин крик. «По стройкам не лазьте, костры не жгите, с чужими не говорите и в машины не садитесь». «Слыхал? Топай, впитывай последнее летнее солнышко!» Папа вновь закрылся газетой. Я бросил взгляд на недочитанную книгу про индейца Ациолу. Вышел в коридор, зашнуровал шнурки на полуразвалившихся грязно-белых кроссовках и тихонечко затворил дверь. Кроссовки Торга были не чета моим. Ярко-красные адидасы, новенькие, как будто из космической пластмассы, со снежно-белыми шнурками. «Я тут, значит, карту набросал!» Торг протянул мне разрисованную фломастером бумажку, и от одного взгляда на нее у меня задрожали поджилки. Среди случайно разбросанных по карте елочек, человечков и домиков угрожающе кривились надписи, названия районов, которые нам предстояло пересечь. «Пентагон», «Дербеневка», «Тягуля», «Буханка», «Лапшак». «Не ссы, Митяй! Последний день лета, приключения! А жвачек-то сколько добудем? И сами обжуемся, и меняться с пацанами будем. Ты, значит, представляешь, чего можно за такой вкладыш с голой бабой выменить? Доехать бы». «Так это из центра надо, и с пересадками. Зато обратно на Междугороднем вернемся. И опять же, Митяй, приключения. Ты, значит, определись. То тебе от скуки тошно, то мя-мя-мя, доехать. Не очкуй, я весь Сочи пешком исходил». Мы шли, и все было прекрасно. Настроение улучшилось, пение птиц не раздражало. Деревья весело шелестели вслед, улыбались мамочки с колясками. Две симпатичные девчонки, одна в джинсовом комбинезоне, другая с большим синим бантом, дружелюбно нам помахали. Торг травил байки про Сочи. Я слушал вполуха, размышлял об индейцах и кораблекрушениях. И, следуя совету папы, всем телом впитывал последние лучи летнего солнышка. Мы миновали двор с качелями, двухместным ржавым корабликом на цепях. На нем мы обычно обсуждали фильмы из видеосалона. Торг вечно пытался сделать солнышко, но ничего не получалось. Прошли двор с еще одними любимыми качелями, перекладиной на шарнире, сиденьями на противоположных концах. Сюда мы ходили после школы, болтали про одноклассницы и подправляли Торгу лезвием двойки в дневнике. Однажды мы качались так долго, что Торга стошнило. Здесь-то и был фронтир, за которым начиналась неизученная земля. Враждебные дворы, чужие законы, но Торг меня приободрил. 31 августа, заявил он, даже самых отъявленных бандюков мамаши собирают в школу, наглаживают форму, с годовым запасом всыпают ремня, словом, им не до разбоя. На стенах, на будках таксофонов, на киосках и гаражах нам все чаще стала попадаться надпись «Кролика корми». Ровными большими буквами, в две строчки, иногда мелом, а иногда и краской. Мне представлялось, что это огромный голодный кролик скачет ночами по городу и оставляет напоминание нерадивому хозяину. Торг вдруг остановился, принюхался и вцепился мне в рукав. «Стой, Митяй!» «А? Что?» Я все еще размышлял об огромном кролике. Представлял, как он стоит в магазине, желая купить морковку. Но когда очередь доходит, продавщица злобно ставит табличку с животными «Не обслуживаем». И голодный кролик с печальными глазами уходит на улицу, чтобы снова и снова писать на стенах напоминание хозяину. «Почуял!» — прошептал Торг и ткнул пальцем высокого мужика в костюме. «Да чего?» «Мертвецами, значит, пахнуло, вот чего!» «Торг, ты сдурел? Какими мертвецами-то? Похоронами, что ли?» «Ничего-то ты, Митяй, не знаешь! Есть люди такие, которые прыскают на себя духи из мертвецов. Очень страшные люди. Если видишь такого, сразу беги. Они, значит, обычно вроде нормальных, но прямо воняют трупами». «И где это они такие духи берут?» «А я почем знаю? Чикатило, небось, таким пах. Детей, может, варил и потом в пузырьки от одеколона наливал. И вот от этого мужика так пахло. А может, он просто пернул?» Торг вытаращил на меня глаза, пару раз моргнул, а потом как захохотал. Через мгновение и я уже корчился в судорогах от смеха. «Пернул! Мужик, значит, пернул!» — рыдал Торг. «И Чикатило пердел! Они вместе пердели! А-а-а!» Я упал на землю, не в силах перестать ржать. «Че, пацаны, смешно?» Донесся откуда-то сверху спокойный голос. Я с трудом разлепил мокрые от слез глаза, продышался и увидел, что над нами возвышается чернявый парень со спичкой в зубах. Рядом околачивались четверо ребят поменьше. Веселье сняло как рукой. «Привет, пацаны!» Я встал. «Да ты сиди, сиди!» Меня толкнули обратно на землю. «Вы откуда будете?» «Че, в гости зашли?» Со всех сторон загалдели. «А чё такие дерзкие? А кого знаете? Не с буханки ли часом? Не с Пентагона? Вы кто по жизни?» Я много раз слышал похожие истории, хотя и сам в них не попадал. И хорошо знал, чем они кончаются. «Дурацкий Торг», — подумал злобно. «31 августа мамаши гладят бандюкам костюмы, мертвецами ему пахнет, жвачки эти его. Нет бы сидел дома, читал про индейца. А сейчас меня накостыляют, руку сломают или вообще башку пробьют». Драться я не любил. И не умел, хотя частенько воображал себе героем боевика, который эффектными приемчиками раскидывает подонков. «Вот это значит у тебя кроссы! Огонь и не кроссы!» — услышал вдруг я Торга. Посмотрел на обувь чернявого. Какая-то стоптанная дрянь. И ничего не понял. «Ну, типа, фирма», — ответил почему-то смутившись чернявый. «Махнемся, значит?» «На твои-то? Ну, черт, можно, да? Чего не махнуться?» Через несколько минут мы сидели на дворовой лавочке, чернявый с удовольствием рассматривал на своих ногах ярко-красные адидасы. «Нормальные вы, пацаны, не то что черти с буханки. Мы, лапшак, с вашим районом не особо воюем», — дружелюбно объяснял мне рыжий паренек с цветущим фингалом под глазом. «Вы вообще куда идете-то?» Торг достал карту. Чернявый с интересом ее осмотрел и покачал головой. «Через Тигули нельзя. Не суйтесь туда, пацаны». «А чего такое?» «О, у, эх!» — зашумели со всех сторон. «Вы не знаете, что ли? Там!» «А ну, мелкота! Брысь отседа!» — закричала выросшая, как из-под земли, толстая женщина в цветастой косынке. «Не для вас лавка построена, черти-то пузатые, а? Ща я вас шваброю отремонтирую!» «Простите, тетя Шур!» — дружелюбно крикнул чернявый, и мы вспорхнули со скамейки, словно стайка воробьев. «Так вот», — продолжил на бегу чернявый, — «в тягулях как-то зашел хлопчик с нашего района». «Таджик! Таджик это был!» — подсказал рыжий. «Ну да, таджик вроде. Я сам его не знал, он постарше так-то. Забрел, значит, а ему местные голову отрезали». «Ч-ч-чего?» — я замер с открытым ртом. «Слово пацана, отрезали нахрен, а потом в футбол ею играли. А самое знаешь, чего страшное? Что таджикова голова еще живая тогда была, орала постоянно. Они по ней бьют, голы забивают, а таджик визжит. У них там, в Тигулях, есть пацан один, его батя в Афгане был. Ну и душманы научили, как правильно голову резать, чтобы она еще час живая оставалась. А он потом сыну показал. Вот какая херня в Тигулях. Не надо, Ревзя, туда». Все замолчали. Стало слышно, как где-то вдалеке надсадно кашляет ворона. «Ладно, пацан, удачи вам, пора». И уже через мгновение мы с Торгом остались одни. Я представил себе, как толпа людей бегает и пинает отрезанную голову, а то смотрит, чувствует, плачет и визжит от ужаса. Подумал о родителях этого таджика. Вот каково им было, когда узнали, что их сыном играли в футбол. И как вообще им потом отдали голову. Милиционер принес в пакете. По спине понеслись мурашки. «Слушай, Торг, может, ну их нафиг, эти жвачки?» «Митяй, ты чего? Мы, значит, уже вон сколько прошли. Я кроссы отдал. Куда теперь поворачивать-то?» Кроссовки были достойным аргументом. Я посмотрел на новые боты Торга. Они оказались даже хуже, чем мои. И кивнул. «И не боись, не пойдем мы через Тигуля. Я переделал!» Торг показал мне обновленную карту. Я как не понимал в ней ничего и раньше, так не понял и сейчас. Просто пожал плечами и напомнил себе, что это все-таки приключение в последний день лета. Надпись «Кролика корми» попадалась все чаще. Мы заметили ее даже на песочнице, в которой валялся на животе и стонал мелкий паренек в полосатой панаме. «Чего это он?» «Так это, значит, глисты». «А? Не знал, что ли? Туда, значит, бабки коробки с кошачьими какашками выкидывают, и глисты вот такенные заводятся. Хрупанёва помнишь? Хрупу из 6-го Б». «Пучеглазого?» «Ну, он, значит, наспор ведёрко такого песка из песочницы слопал». «Гонишь? Слово пацана. Мне рассказывали». И вот он, значит, на физре полез по канату, и вдруг в жопе у него как засвербит, а потом прямо на маты глист вылетел, здоровенный, во, удав, на физрука напал. На Колобка, что ли? Ага, видал, у него возле пальца куска мяса не хватает. Это глист выкусил, когда Колобок его схватить попытался, а потом в мужскую раздевалку сбежал. Колобок? Да нет, глист, живет там теперь. «Если, значит, один зайдешь, то задушит. Он здоровый уже вымахал, как канализационный стояк в ширину». «Как-то не верится». «Ну, Митяй, за что купил, за то и продаю. Сам я не видал, но рану у Колобка на руке все знают». «Это да». «Ну и вот, может, пацан...» Указал Торг на стонущего в песочнице. «Тоже песка нажрался, и в нем, значит, глисты бушуют. Пошли, пока не лопнул». Паренька в панамке вырвало... А мы на всякий случай ускорили шаг. Мы остановились у аптеки рядом с зарослями буйного кустарника, покрытого крупными черными ягодами. Торг сверился с картой, покрутил ее, повертел, потом довольно хмыкнул. «Хорошо, продвигаемся», — пояснил он. «Что, значит, в аптеку заглянем? По кислородной газировке?» «Спрашиваешь». На двери красовалась табличка «Учет». «Ну вот». И в повисшей тишине мы вдруг услышали громкое чавканье. Зазирались и увидели спину в косматом пальто. В зарослях кустарника грузно копошился бомж. В одной руке он держал наполненный чем-то рыхлым полосатый черно-белый пакет с профилем женщины в золотистом овале. Другой, грязный, с обломанными ногтями, обрывал ягоды. «Торг, чего он творит-то?» — в ужасе зашептал я. «Это волчья ягода. Он же умрет». «Точно помрет». Я слыхал, что от одной волчьей ягодки из глаз начинает литься кровь. Месяц потом человек ходить не может. А это значит, гля, горстями. «Дядь, эй, дядь!» — неуверенно позвал я. «Вы бы лучше не это». Бомж не откликнулся. Он продолжал жевать, лохматая шапка ходила ходуном. Чавкало так, будто внутри дядьки работал водяной насос. «Мужик, не жри!» — присоединился Торг. «Ты ж, значит, помрешь!» Никакой реакции. Я беспомощно пожал плечами, а Торг вдруг поднял с земли приличных размеров камень и швырнул в бомжа. Попал тому ровнехонько в грязную шею. Дядька прекратил жевать, как-то весь настороженно сгорбился и задрожал, а потом резко повернулся. Среди веток кустарника я разглядел вытянутую морду и крупные желтые глаза со смородинками зрачков. Пакет выпал из руки бомжа, и я увидел, что на пальцах у него не обломанные ногти, а черные кривые когти. «Торг! Линяй! Митяй!» И мы побежали. Торгу явно было неудобно в рваных кроссовках чернявого, и он упал, сильно стесав коленку об асфальт. Распахнулась дверь в аптеку, девушка в белом халате что-то добродушно закричала нам вслед, но мы ее не услышали. «Больной какой-то!» — растерянно протянул я. «Слушай, Митяй, а может, он столько волчьей ягоды умял, что, значит, и сам, ну это, волком, что ли, сделался?» — рассуждал Торг, пытаясь прилепить к стесанной коленке лист подорожника. Мы зашагали по незнакомой улице. Серые девятиэтажки тесно сжались друг к другу, в куцых палисадниках одиноко пылились увядшие растения. На веревках, точно флаги потерпевших поражение в бою, развивались дырявые простыни. Даже дворовые коты здесь ходили какие-то особенно тощие и злые. Почти во всех встреченных телефонных будках были оторваны трубки, и осиротевшие провода висели, словно усатые черви. «О, колонка!» — Торг указал рукой куда-то в сторону. «Да я, значит, рану помою». Рядом с водозаборной колонкой на закопченной стене огромные белые буквы приказывали кормить кролика. Торг нажал на рычаг и принялся споласкивать разбитое колено. Я стоял рядом и озирался. Мне все казалось, будто кто-то за нами наблюдает. И действительно, через мгновение я увидел, как с убогой детской площадки, ржавая горка и перекошенный шар из лесенок, к нам устремилась покатая фигура в лохмотьях. Чуть присмотревшись, я понял, что это закутанная в тряпье старушка в платочке. Она перебирала ножками в серых валенках, катясь к нам, словно истрепанный мяч. «Торг! Ща, Митяй! Секунду!» Старушка остановилась, вытянула голову. На неожиданно длинной шее меня пробил холодный пот. Лицо у потрепанного меча оказалось вовсе не старушечьим. Наоборот, молодым, почти детским, с драной щеткой усиков над губой, без бровей, с гигантскими, похожими на спутниковые тарелки, ушами. У одного начисто отсутствовала мочка. «Здравствуйте!» — начал я, но Торг дернул меня за шиворот. «Бежим!» И мы побежали. Снова мимо нас проносились серые дома и умирающие палисадники. Небо помрачнело и раздулось комьями облаков, как будто демонстрируя то, что ожидало нас наступающей осенью. На душе стало совсем скверно. Мы остановились возле синего магазинчика. «Чего такое-то?» — спросил я, когда сердце перестало бешено колотиться. «А ты не врубился?» — изумился Торг. «Это же Паля! Ну ты чего не слышал? Весь город знает. Видал, у него мочки нету. Он, значит, родился, а у него прямо на ухе этот висел. Ну, брат-близнец маленький. И так вот они росли и сдружились. Но Палю повстречали гопники, избили, брата оторвали и забрали. Потом малютку-близнеца нашли, но уже мертвого. Слыхал, значит, про кыштымского карлика? Вот-вот». Я тяжело дышал, а Торг продолжал. «И Паля от такого спятил, вырядился в старуху, значит. Для доверительности ходит по городу. Если поймает ребенка, то к уху пришивает и заставляет дружить». «Как это?» «Я почем знаю. В карты, значит, играть. В морской бой может». «Как пришивает-то?» «Да я что-то и не знаю. Ухом к уху может». «Это же неудобно». «Неудобно». Мы помолчали. «Торг, хочу домой», — признался я. «Чего-то многовато стрёмных приключений. Я как-то, знаешь, привык поспокойнее с книжкой во дворе покуролесить, на качелях, опять же, с тобой». Улыбчивое лицо Торга словно накрыло тучей. Он сел на врытый в землю камень, яростно заболтал ногами, потом, решившись, заговорил. «Митяй, слушай, такое дело, папка-то мой не просто в Москву укатил. Мамка замуж выходит». «Ох!» — я не знал, что и сказать. Мои родители жили дружно, никогда и голосу друг на друга не повышали. Не знаю, что бы я почувствовал, если бы они развелись, и мама решила завести нового мужа. Хреново, Торг. «Да погодь ты!» — — досадливо качнул головой он. «Мама выходит замуж, а папка меня в Москву забирает. Поехал нам жилье подыскивать. Я, значит, через 2 недели укачу. Даже в школу завтра не пойду. Батя меня там сразу в лицее, значит, оформляет. Вот». Я молчал. «И ты мне, Митяй, ну лучший друг получается. Я думал, что у нас, ну, значит, последнее приключение. Вот». Я никогда не считал непутевого Мишу Торга лучшим другом. Мы жили рядом, ходили в гости, но... В книжках лучший друг — это благородный человек, у которого нет тайн. Он за тебя в огонь и в воду, отдает последнюю рубаху, с ним хоть в драку, хоть на край света. И меня осенило. Да это же как раз про Торга. Он готов был биться с пацанами в лапшаке, лишился кроссовок, делился своими тайнами, и идем мы с ним сейчас на самый край света, на Есенина, черт побери. Торг, выходит, всегда был мне отличным другом, и это я, наоборот, оказался ему просто приятелем. Пусть у него глуповатое круглое лицо, но с картошкой, нелепое значит и дурацкие схемы обмена. Это все никак не мешает ему быть классным пацаном. «Торг, да я шучу!» Я слегка врезал ему кулаком в плечо. «Я эти жвачки и на поцелуй от Ирки Сафоновой не обменяю. Идем дальше, конечно. Приключения, старичок!» «Приключения!» — крикнул, расплываясь в улыбке Торг. Он вскочил с камня и отвесил мне пинка. Мгновение, и мы уже катались по траве в шуточной драке. А потом долго очищались от грязи, снимали с волос налипшую листву и лопали купленное в магазинчике мороженое. На синей стене торгового павильона было выведено гигантскими буквами «Кролика корми». Я смотрел на надпись, болтал ногами, толкал локтем Торга, а зубы мои сводило от сладкого пломбирного холода. В Дербеневке я предложил Торгу использовать тактику индейцев. Они, — рассказал я, — умные и благородные, но при этом осторожные, не лезут на рожон. Так что идти нам следует не дворами, а по прогулочному проспектику, пристроившись за безопасными мамочками с колясками. Увы, тактика провалилась. Мамочки уселись на лавку, а уже метров через 100 из скверика набежали местные и уволокли нас в дворовые глубины. Выглядели эти ребята совсем не так, как пацаны с лапшака. Особенно пугал один, лет 16 на вид, с бритой налысо головой, прыщавой мордой и гигантскими кулаками, с разбитыми в кровь костяшками. «Чё будем с ними делать?» — спросил толстый белобрысый парень в расстегнутой до пупа рубашке. «Бить будем», — равнодушно проронил бритоголовый. Я беспомощно посмотрел на Торга. Отбиться не было шансов. С такими кабанами мы бы и один на один никогда не выстояли. А уж целой бандой... «Ребят, вы, значит, не хотите?» Договорить Торгу не дали. Белобрысый врезал ленивым коротким ударом. Торг рухнул на спину и остался лежать, потеряв сознание. Бритоголовый скомкал футболку у моего горла, потянул вверх, и я почувствовал, как земля уходит из-под ног. Я вспомнил паренька из Сочи, который застрял в растопленном асфальте, и пацана, чьей головой сыграли в футбол. И мне сделалось ужасно жаль. Так глупо пропадать. Как, подумал я, расстроится отец, когда ему скажет милиция, что сын трагически погиб в драке, в Дербеневке, как упадет на колени и зарыдает. Я видел похожую сцену в кино. Мама. «Э, погодь, гля!» — услышал я голос. Осторожно обернулся, стараясь не задеть подбородком костяшки пальцев бритоголового, и увидел, что один из пацанов указывает на кроссовки, лежащего в отключке Торга. Я, насколько мне позволяло мое подвешенное состояние, вытянул шею и разглядел на серой подошве выжженную пирографом букву «Л» в неровном круге. «Ё-моё! Чего вы сразу-то не сказали, что с лапшака? С вашими мы в ладах!» Бритоголовый аккуратно опустил меня на землю. «Ну, мы...» Я растерялся. Торг все еще лежал в отключке, а мне в голову не шло никакого объяснения. Белобрысый прищурился, и я испугался, что он сейчас догадается, что кроссовки на Торге чужие, и тогда нам уж точно хана. И меня осенило. Я рассказал, раскрасив жуткими подробностями историю про игру, отрезанной головой таджика. Добавил, что теперь осторожничаем и не светим, откуда мы. «Слышь, кролик, а он не брешет. Я что-то такое тоже слыхал. В тигулях пацаны вообще озверелые», — сказал кто-то из свиты. И я с удивлением уставился на бритоголового. Как же я мог забыть? Ведь читал когда-то, что самого сильного и авторитетного пацана района в городах нашего региона частенько прозывают кроликом. Так вот кого приказывали кормить надписи. Бритоголовый кролик покивал, мол, тоже наслышан. «Малой, это я все хотел узнать. Ваш таджик, которому башку отрубили, он че, в натуре таджик?» Я вдруг почувствовал себя приятно и легко. Как будто плыл, лежа на спине по речке. Так ловко мне удавалось сочинять. «Да не!» — махнул я рукой. «Какой там таджик? Фамилия таджиков. У него батя еще на цементном работал. А после, как все случилось, его от нервов в бетонную машину затянуло. И потом на стройке где-то блок с ним, замурованным, вставили. Вот будет жить семья. Пацан, дочка с бантом. А в стене у них залитый бетоном мужик». «Верно говорит», — сказал кто-то из толпы. «Я чего-то такое, кажись, слыхал». Бритоголовый покивал, и я облегченно выдохнул. «Ну, раз, лапшака, законы знаешь». Устало проронил белобрысый. «Мы ваших не трогаем, но правила надо соблюдать. Три трубки». «Верно, верно». «Этот пусть в себя приходит, а ты, малой, того». И опять меня бросило в холодный пот. «Какие еще трубки и правила? Трубки мира, что ли?» Пронеслось в голове. Но тут заговорил бритоголовый кролик. «Кролика надо кормить. Три таксофонных трубки, плата за ход по району. Вертайся сюда через 2 часа». «Ты их, что ли, лопаешь?» Я было улыбнулся, но наткнулся на тяжеленный взгляд кролика. Осекся, кивнул и побежал из двора прочь. Позорную мысль сбежать, оставив торга выпутываться самому, я с негодованием отверг. Но и выполнить задание казалось делом непростым. Почти на всех встречных таксофонах трубка отсутствовала. Я заходил в будки, заглядывал в настенные блоки. Бесполезно. Кто-то успел покалечить все аппараты. Я сел на лавочку и призадумался. Если бы на моем месте был торг, то уж точно бы что-то придумал. На лавку кто-то грузно опустился. Я повернулся и застыл от ужаса. В огромных серых валенках, намотанный, в тряпье, рядом со мной сидел Паля. Пахло от него скверно, еще бы так кутаться в жару. «Мне конец. Сейчас пришьет к уху, и я новый. Кыштымский карлик!» — засвербела в голове дурацкая мысль. «Чего? Дань кролику собираешь? Трубки ищешь, да? Я тоже, когда моложе был, трубки воровал. Делал из них, знаешь, звукосниматели для электрогитар. А чего там все есть? Катушка с сердечником, магнит, смотри, постоянный. Однажды вон дособирался. Замкнула вжух металлической реечкой ухо. Гляди-ка, начисто сбрила. А я Битлз, знаешь, как лобал. Hey Jude, don't make it bad. И кассетку мне одну подарили, вроде тайный их альбом. А там только бульк и бульк. А я и догадался, дурак, вставить ее в компьютер Spectrum. Загрузил... А там, представляешь, лицо. И смотрит на меня, говорит: «Покорми». Я потихонечку отодвинулся на край. И совсем уже было собрался вскочить и побежать, как вдруг Паля катнул мне по скамеечке странно заточенную и изогнутую отвертку. «А плетку металлическую резать», — пояснил он. «Как ты трубки снимать думал? Отрывать, что ли?» «Не». Я взял диковинный инструмент. В руку он лег очень удобно. Чуть подумал, потом сказал: «Спасибо». «Иди на почту вон. Там внутри, это, в кабиночках, таксофонов 8 штук. Отключенные уже, никто не следит, а трубки целы. Осторожнее, с голодным». Паля встал, поерзал в своих тяжелых одеждах и бодро зашагал. Через мгновение его уже простыл и след. Лишь в воздухе остался запах немытого тела. Я зашел в здание почтамта. Внутри и вправду никого не оказалось. Отверткой оторвал одну трубку, другую, а когда отковыривал последнюю, на меня вдруг гневно зарычали из окошка. Но я управился и пулей бросился на улицу. Потом долго еще бежал, чуть не заблудился, но сориентировался. Сел на скамеечку, ту, что была метрах в 150 от двора Дербеневских, перевел дыхание. Трубки я выложил рядом с собой. Черные, без проводов, они походили сейчас на неведомые космические приборы. Я взял одну и, дурачись, сказал: «Алло!» «Внучок!» — ответили мне громко. «Ты слышишь? Роднулечка!» Я швырнул трубку на землю так, словно это был огромный черный скорпион. Мои руки тряслись. Мир тонул в серо-зеленой пелене. Деревья, прохожие, дома — все перемешалось. Этого просто не могло быть. Бабушку похоронили 2 года назад. Мы ехали в ее деревню по лютому морозу. Я все время засыпал. Мне снились вязкие бесформенные кошмары. И на похоронах я был как пришибленный. Запомнил только, как плакал дядя, обнимал маму и повторял срывающимся шепотом. «Мы сироты, мы же теперь совсем сироты». А теперь я услышал бабушку в оторванной таксофонной трубке. Сомнений не было, только она звала меня роднулечкой. Да и ее мягкий тягучий голос, будто тесто для пирога, вдруг обрело дар речи. Я помнил очень хорошо. Я поднял, задержав дыхание, трубку. Поднес к уху. Тишина. «Алло, бабушка?» — спросил я, удивляясь жуткой нелепости происходящего. «Тишина». Я пожал плечами и... «Есть хочу я, внучок! Хочу есть! Есть хочу! Роднулечка!» «Ба-ба!» — дрожащим голосом переспросил я. Трубка замолчала. Мимо прошел высокий мужик с газетой, обернулся и строго на меня посмотрел. «Молодой человек, не кажется ли вам, что отрывать у таксофонов?» Я вскочил, сгреб в кучу трубки и бросился бежать. Торг о чем-то болтал, размахивая руками с белобрысым. Я облегченно вздохнул. Догадался, молодец. Очень опасался, что, придя в себя, он не поймет, что случилось, и все испортит. «Принес трубки! Принес!» — крикнул я. «Молоток! Слышь!» — бритоголовый уважительно мне покивал. «Теперь кормить кролика!» Я представил, что он сейчас разломает трубку пополам, вытащит из нее детали и примется жевать. «Нам, значит, туда!» — Торг указал пальцем на возвышающуюся неподалеку стройку. «Нафига?» — спросил я полушепотом. «Да я сам хрен понял. Кролика кормить? Бред какой-то. Ну ладно, сделаем, а там уже и рукой подать до Есенина. Самая, значит, вкусная в мире жвачка. Митяй!» «Не хочется на чужую стройку», — поежился я. «Там, небось, наркоманы. А еще я передачу видел, что в самых глубинах заброшек бандиты на бомжах отрабатывают приемчики. Вдруг эти нас туда заманят и изобьют». «Тут бы и избили, значит, если бы хотели. Не дрейфь, Митяй! Жвачка!» Сопровождать нас вызвался белобрысый. У огромной дыры промеж двух бетонных плит он остановился и сказал. «Вы ж, пацаны, ни хрена не слабшака, а?» «Да ты чего? Не гони!» — хором заговорили мы с Торгом. «Да не ссыте. Мне эти битвы районов вот тут уже». Белобрысый полоснул ребром ладони по горлу. «Кролику нашему, ну, который лысый, это все по кайфу. А я говорю, дурак, дела надо делать. Еще 2 года загребут тебя, говорю, в армейку. А ему и того сойдет, типа». Мы постояли молча. «Слушай, а что там на стройке-то? Я так и не понял. Кролик этот ваш, лысый, надписи, и тут кролик тоже. Чего это все значит-то?» Белобрыс искривился. «Да ерунда какая-то. Я... Черт его знает, как объяснить. Оно как религия, что ли. Дела надо разные делать, а не это. Вот стройка. Ее забросили уже 5 лет. А можно развернуться, кирпич увезти, арматуру срезать. Или клуб тут открыть. Танцы будут. Плодово-выгодные чернила для наших. И пацанов с других районов подгонять, всех принимать. С вашего, вот. С Лапшака, с Пентагона. Да отовсюду». Мы снова помолчали. «В общем, вы там расскажите на районе, что у нас тут дела скоро будут большие. Без битв и вот этого всего. Только с кроликами, блин, порешаем как-то. Ну, бывайте, что ли, ихтиандры. Аккуратней там, не суйтесь голодному». С этими таинственными словами белобрысый удалился. Мы прошли 2 засыпанных битым кирпичом и бутылками пролета. Пахло здесь скверно. Нечистотами, затхлостью и чем-то еще. Потом мы залезли в щель между плитами и остановились у отвесной стены. Внизу что-то шевелилось. «Кошка!» — предположил Торг. Я свесился, прищурился и обомлел. Среди обломков кирпичей черного пластикового хлама копошился человек. В руках он держал голубя и пожевывал его, выгрызая куски прямо с перьями. «Опять сумасшедший!» — испуганно подумал я, и чуть погодя, уже привыкшими к темноте глазами, разглядел его голову. Она оказалась кроличьей. Ни игрушечной, ни маской ростовой куклы. Бугристая, неправильной формы, с оборванными ушами и раскосыми черными глазами, голова тряслась мелкой дрожью. Из маленького рта тряпицей свисала голубиная требуха. К покатым человеческим плечам морда крепилась, как будто без шеи. «Ты-ты Торг?» «Кидай, Митяй, кидай ему, блин, трубки эти сраные!» И я кинул. Кролик выронил голубя, встал на четвереньки. Я разглядел, что на ногах у него изорванные в лохмотье штаны. Добежал до трубок, схватил одну и принялся тереться об нее мордой. Из трубки сквозь треск помех вдруг четко выделился дребезжащий голос, тягучий, напевавший песню. Я выхватил из кармана заточенную отвертку, которую мне дал Пале, и со всей силы швырнул ее в жуткого урода. Потом попятился, дернул Торга за рукав, и мы помчались так быстро, как не бегали еще никогда в жизни. Под ногами противно хрустели обломки кирпичей, в пробивавшихся сквозь стыки плит солнечных лучах кружилась пыль, а откуда-то издалека еле слышно доносилось заунывное, потрескивающее песнопение. «Дайте нам, пожалуйста, 10 кисть-бом!» Торг протянул продавщице несколько мятых бумажек. Взамен ему насыпали горсть разноцветных прямоугольничков. Торг отсчитал мне 5 штук. Я разглядывал жвачки и не мог поверить, что все закончилось. За этот странный день я словно прожил десяток жизней. А ведь еще даже не стемнело. Мы уложились всего-то в 4 часа. Вполне успевали подсесть в проходящий автобус дальнего следования, добраться до вокзала, оттуда пешком дойти по знакомым дворам до дома. На киоске красовалась надпись большими буквами «Кролика корми». В душе было пусто и темно, как будто кто-то вычерпал огромным ведром все то, что у меня там плескалось, и погасил, уходя свет. Хотелось лечь спать и просто стереть из памяти этот день. «Митяй, что ты думаешь про... ну, про все?» — осторожно спросил Торг. — Ты же вон умный. Про индейцев, значит, читаешь. Я не знал, что ответить. Все странные события, встречи и кошмары казались мне как-то между собой связанными, но при этом парадоксально друг от друга независящими. В книгах было проще. Автор или герой всегда все разъясняли. А у меня не получалось. Я растерянно пожал плечами. — Ладно, а чего со жвачками? — Давай дома пожуем, — устало ответил я. «Завтра созвонимся и обсудим». Торг кивнул. Домой я вернулся засветло. Газету теперь читала мама, а папа колдовал на кухне над цыпленком табака. Они весело о чем-то спорили, перекрикивая друг друга через всю квартиру. Их голоса были такими домашними и уютными, что я впервые за день расслабился. Жвачку я распечатал, когда по телевизору шла программа «Время». Пожевал. Никаких таинственных вкусов, обычный персик. С дрожью в пальцах развернул вкладыш. Он оказался нормального размера, без чудовищ и голых девушек. Дурацкий комикс с надписями на странном языке. Почти тот же подбом. Я лег в кровать и долго не мог заснуть. Вокруг плавали человек с кроличьей мордой, отрубленная кричащая голова, жрущий волчью ягоду оборотень, гигантские глисты, кусающие руку физрука, висящий на мочке уха урод с огромными глазами и таксофонная трубка с торчащими из динамика черными иголками. Утром, покуда мама наглаживала мою школьную форму, я позвонил Торгу. «Шикарная жвачка, а?» «Да, бомба». «Кислая, дальше такая сладкая, а потом, значит, перечная», — воодушевляясь, перечислял Торг. «А в конце на вкус как шоколадка, арбуз, чипсы и яблоко», — говорил я, расплываясь в дурацкой улыбке. «Я ровно 5 минут жевал и чую, голова, значит, дребезжит, скорее выплюнул». «И я». «А девка у тебя как?» «У меня прям, во, все видно, вообще все. Такой огромный вкладыш, значит. Ух, и поменяю же я. Небось и кроссовки себе, как старые, выторгаю». «Да, и у меня тоже красотка. Рыжая и совсем голенькая». «Ну?» «В общем, пора мне в школу. Давай, Торг, свидимся». «А то!» Я нажал на рычажки сброса звонка. Повертел в руках трубку. Она совсем не была похожа на таксофонную. И положил ее на крепление. Миша Торг уехал в Москву через 10 дней. Отец его высоко поднялся, но вскоре досадил людям, брызгавшимся духами из мертвецов. Так, по крайней мере, мне писал Торг. Его папу застрелили прямо в подъезде их нового дома. Сын пошел по стопам отца и, окончив школу, стал видным коммерсантом, потом нырнул в политику. Не знаю, пересекался ли он с людьми, пахнущими мертвецами, но однажды Торг исчез. Одни поговаривали, что он украл серьезные деньги и скрылся в жаркой стране с невыговариваемым названием. Другие утверждали, что Торг плотно сел на наркотики и закончил жизнь на какой-то подмосковной теплотрассе. В моей жизни все было не очень. Скопились проблемы и заботы, здоровье подводило. 31 августа выдался свободный день, и я пошел к родителям. Поболтал о том и сём, поделился горестями, разобрал свой старый хлам. В маленькой коробочке нашел две завернутые, выцвевшую карту, разноцветные жвачки. Что стало с остальными, я, конечно же, уже и не помнил. По дороге домой я споткнулся о ржавую отвертку, изогнутую и странно заточенную. В детстве я постоянно что-то находил на улице. Будто мир специально подбрасывал интересные штуковины. А когда вырос, как отрезало. Эта находка была первой за много лет. Я, разумеется, сразу ее признал, но подбирать не стал. Дома меня ждал сын. 12-летний, но гораздо более сообразительный и здравомыслящий, чем были мы в его годы. Я показал ему жвачки и неожиданно для самого себя рассказал о невероятном приключении с Мишей Торгом в последний день давно сгоревшего лета. Мне думалось, что сын заскучает. В интернете полно куда более понятных ему историй, без таксофонов, вкладышей, сражений между районами. Но он пришел в восторг, гуглил в телефоне фотки незнакомых вещей, выпытывал с горящими глазами детали, а в конце спросил. «Пап, неужели вы вправду все это видели? Вам не показалось? Ты это вообще не сочинил?» Я пожал плечами, достал карту и протянул сыну. Потом развернул одну кисть-бом и бросил в рот. Сын изучил пожелтевший лист бумаги, глянул на меня, хитро улыбнулся, схватил вторую и принялся жевать. «Какая же кислая!» — через несколько минут сказал он. «Ух! А какая теперь перечная!» Я закашлялся. «Папа, теперь-то разом и шоколадная, и арбузная, как чипсы и как яблоко!» «Но такое ее можно жевать. Только 5 минут», — напомнил я. Мы сосредоточенно жевали, заговорщически переглядываясь. Потом я выплюнул жвачку в фантик, сын тоже, и я пошел на кухню выкинуть бумажки в ведро. По дороге я все думал про это волшебное чувство, когда просыпаешься в последний день лета, и что-то как будто натягивается в душе. Тронешь — зазвенит, и слезы на глазах, и до каникул еще 100 000 лет. Это ощущение изредка приходило и годы спустя, но уже не приносило тоску по уходящему лету, а напоминало, что детство растаяло, как сон. «Пап», — сказал сын, когда я вернулся в комнату, — «это ведь и правда, крутейшая жвачка». Я посмотрел на лежащую на столе развернутую карту, на криво нарисованные елочки, человечков и домики. Сердце сладостно заныло. Я, улыбнувшись, ответил: «Лучшая жвачка в мире». Конец книги.